Глава 6. Встречи с судьбой. Сутки я ехала просто великолепно. Перешила платье. Ну, как перешила? Без швейной машинки, конечно, было сложно и неудобно. Но уж то-что, а чуть укоротить рукава и подол я могла. Вот с талией было сложнее. Пришлось уточнить у проводника насчет ремня. Ремень оказался мужским, ну да ладно. Лучше такой, чем никакой. И спороть с платья жутковатую отделку в виде атласных бантиков. Получилась этакая коричневая мышь. Теперь у меня был почти целый гардероб. Платье раз, халат, ночная рубашка, нижнее белье. Хорошо, хоть его нам не оставили. И даже ботинки. Чулки бы мне. И хотя бы еще одно платье. Покуситься на то серое? Нет, не стоит. И слишком дорого, и слишком роскошно. И вообще не для моего образа жизни. Лучше я потом что-то подешевле куплю. Деньги экономить надо. Дорогой я думала о важном. А именно, как жить? Передо мной стояли две проблемы. Первая — где добыть документы на любое другое имя. Вторая — чем прокормиться. Скажем честно, для гувернантки или учительницы у меня не те манеры. И возраст, и внешность. А работать нянькой-давалкой тут уж увольте. Дело не во внутреннем протесте, а в примитивной контрацепции, распространении разных венерических заболеваний и последующих проблемах. Знаете ли, замуж сложно выйти будет. Здесь с этим строго. В храме венчают всех, но есть ограничения. Пота — символ невинности. Плотная, почти покров, она снимается женихом прямо на свадьбе. И простыня потом предъявляется после брачной ночи. Иногда она, кстати, в чужом доме проходит. Да, не у молодоженов, а у кого-то третьего, если есть сомнения. Вроде как свидетели невинности. Если ты не девушка, покров ты не одеваешь. Точка. Рискнешь, выгонят из храма с позором. Нужно ли мне такое для моих детей? Пятно на репутации, знаете ли. Береги честь с молоду. Смешные слова. Ну, кому как. А вот моим родным так не казалось. И дед говорил, и отец повторял, что одно пятно грязи портит все платье. Вот представьте, платье невесты, на него кто-то опрокидывает вазочку с вареньем. И спереди остается некрасивое пятно. Нравится? Нет. И никому не понравится. Это не ты вор, это твои родители вырастили вора, твои дети выросли у вора, твои братья и сестры тоже не отмоются, не говоря уж о супругах. «Это не ты, шлюха, это твои дети, дети-шлюхи. Родители вырастили проститутку. А дети?» «А они такие же, чего тут непонятного?» Ложки нашлись, осадок остался. И приходится ни в чем не повинным людям всю жизнь доказывать, что они не верблюды. Насмотрелась я в той жизни. А в этой что? А то же самое, только еще жестче. Кто бы что ни говорил, но 21 век снял многие запреты и ограничения». Нормально заводить любовников, драться на публику, материться, ходить с голыми сиськами, вытряхивать всем на показ свое грязное белье. Здесь это не то, что немыслимо. За такое в дурдом запрут, и будут правы. Так что надо придумать способ выживать без потерь для своей репутации. Итак, что я умею? Ну, проектировщик я неплохой. Ставим плюсик и тут же вычеркиваем. Просто потому, что я не знакома с местными нормами и правилами. Могу огрести по самое дальше некуда. Надо переучиваться. По-любому. Я уж молчу про то, что здесь это мужская профессия. Меня просто никто туда не возьмет. Что я умею еще? У меня два образования. Агрохимия, если что, и потом уже АСФ. Примечание. Архитектурно-строительный факультет. Конец примечания. Переквалифицировалась. Только вот агрономов тут тоже нет. И память у меня не идеальная. А что я еще могу? Домашние дела. Стирать, готовить, шить. Умею неплохо вязать крючком, но тут и без меня это умеют. Прислуга, одним словом. Или супруга. А эти два варианта меня не устраивают. А вот чему меня еще научили? Что может быть полезно в данной ситуации? Ответ прост. Ничего. У меня нет никаких уникальных знаний или умений. У меня нет каких-то талантов, нет ни слуха, ни голоса. Ладно, в этом теле они, может, и есть, но... Ага, так и спеть. Что-нибудь из последних хитов, к примеру... Что там меня довело до нервного смешка? Ага, Ты просто так заменила всех, из-за тебя я попсел. И потом еще веселее. Ты только дай мне вдохнуть тебя и спрятать нашу тайну». Примечание. Миша Марвин. «Атомы». Если что, вылезла на вопрос «Хиты лета 2019» и разложила автора на «Атомы». Конец примечания. Страшусь даже спросить, какое место будут ее прятать. Спев такое, потом действительно можно не беспокоиться о пропитании. В психушке оно бесплатное. Правда, с лечением, но ведь и с проживанием тоже. Кстати, может, туда? Грязи я не боюсь, крови тоже. Работа — это почетная. Попробовать устроиться в больницу? Медсестрой или санитаркой? А, кстати, спокойно. Ставим плюсик. Это неквалифицированный труд, но есть бонусы. Больница — то место, где можно познакомиться с самыми разными слоями населения, завести контакты, разжиться документами. Да, вот еще проблема. Документы. Ладно, еще деньги. Продавая жемчуг из моих волос, я пару лет проживу безбедно. Но Аусвайс? Я ведь без него беззащитна перед законом. А где найти? Где разжиться таким полезным предметом? Чёрт его знает. Тут и магия не поможет. Здесь свои магии имеются. И вообще, сколько я знаю чиновников, на них магия не действует. Только деньги. В особо крупных размерах, как пишут в УК РФ. У меня столько нет. Искать уголовников? Ага. Тут-то меня под березкой и прикопают. И то не факт, что такое романтичное место выберут. Могут и просто в какое-то озеро скинуть, на радость рыбам. Нет у меня навыков общения с криминалом. Нету. Ни в том мире, ни в этом. Значит, дешевле и не связываться. Какие еще варианты? Украсть самой? Тоже уметь надо. Получить новые? Тут хоть компьютерной базы и нет, но запрос сделать можно. И возьмут меня за попу. И так плохо, и так нехорошо. И не устроишься никуда без документов. Не продумали мы этот момент с Андреем Васильевичем. Но было ли у нас время? Он и так для меня сделал, что мог. Спасибо ему. Теперь надо самой выгребать лапами. Справлюсь. А куда я денусь? Выбора у меня нет. Значит, вперед. Не домой же возвращаться под крылышки любящего папочки и влюбленного женишка. Они от меня ни рожек, ни ножек не оставят. Нет уж, перебьются. Увы, долго мне пребывать в одиночестве не дали. Уже на второй день проводник стукнул в дверь. «Госпожа?» «Слушаю вас, сударь». «На следующей станции дама подсядет». Я кивнула. «Хорошо. Можете мне раздобыть каких газет? Полистать в дороге». «Конечно, госпожа. Чайку вам принести? Я буду вам очень благодарна». Ничто не ценится так дорого и не дается так дешево, как обычная вежливость. Старая поговорка. А от этого она не потеряла актуальность. Наоборот, стало еще вернее. Столько хамов развелось, хоть трамваями дави. Я вежлива с проводником, и он отвечает мне тем же. Пусть не таит на меня злобу. Пока вроде получается. Стук в дверь оборвал мои мысли. В купе вошла девушка чуть постарше меня. Может, лет 20-22. Обручального кольца нет, а здесь это возраст серьезный. Волосы потемнее моих на несколько тонов. Глаза голубые, водянистые. Фигура сухощавая и тонкая. Не сказать, что мы с ней похожи, но и не полные противоположности. Девушки и девушки. При виде меня она чуть наклонила голову. «Добрый день, сударыня», — ответила таким же наклоном. «День добрый, сударыня». Она тоже не из богатых. Серое суконное платье идет ей не больше, чем мне чужое коричневое. Простой крой, пуговицы спереди, митенки на руках. А пальцы выдают свою хозяйку. Костяшки пальцев и ногти. У аристократов руки другие, а тут костяшки пальцев человека, который часто стирает в холодной воде. И ногти квадратные, сами пальцы короткие. Нет, это не аристократическая ладонь. Мне досталось тело получше. Хотя бы руки и ноги маленькие и изящные. Селекция. И волосы у нее неухоженные. Видно, что моют их простым щелоком и потом ничем не споласкивают. И не надо мне о дико дорогой косметике. Тот же яблочный уксус не хуже действует. Вымыл голову и прополощи слабым раствором. Волосы и мягче, и послушнее будут. И стоит он даже ни копейки, гроши, хоть залейся. Дело в общей неухоженности девушки. Это человек, который работает много и тяжело. И вдруг купе? Странно. Проводник приносит нам чай. Постепенно завязывается беседа. Мою соседку тоже зовут Мария. Здесь это распространенное имя, кстати говоря. Не модное, а именно частое. Дева Мария отсюда и идет. Считается, что названные Мариями находятся под ее покровительством. Суеверие? Да какая мне разница? Имя и имя, мода и мода. Из 10 девочек хоть одна Мария и да окажется. Это Синютина Мария Петровна, 20 лет от роду, сирота. Откуда деньги? Да, так получилось. Семейная история, которую Марии хочется рассказать, а я выслушиваю с большим интересом. Жили-были две сестры, Настя и Анютка. Настя старше, Анютка младше. Но рано или поздно влюбляются все. Настя и Анютка влюбились в одного и того же мужчину. Красавца, офицера, кавалериста, Петра Синютина. Ни дворянина нет. Мог бы выслужить личное дворянство, но... По порядку... Да, по порядку. Полк стоял на постое в их городке. И Петр запал в душу обеим девушкам. А ему понравилась младшая. Да так, что завязался пылкий и бурный роман, закончившийся браком. Старшая сестра, увы, не отличалась душевным благородством. А еще вернее, в любви каждый сам за себя. Настя пыталась отбить жениха у сестры, пыталась подставить младшенькую. Пыталась. Да много чего нехорошего было. Точку в истории поставили родители, выдав Настю за купца Карпа Романовича Сидорова, а младшую — за ее любимого кавалериста. А вот дальше жизнь расставила все по своим местам. Она это умеет. Красавец-мужчина оказался, увы, плохим хозяином, плохим добытчиком, отвратительным мужем. Что он умел делать? Детей. Еще пить, гулять, еще любил лошадей и драки. Вот и убили его однажды на дуэли, оставив вдову с 4 детьми. Старшей Машенькой и младшими Ванечкой, Петенькой и Ариной. Было и еще 3, но те умерли в младенчестве. Арине сейчас 14, Ванечке 16, Петруше 10. С наследством тоже не задалось. Не было наследства как такового. И у Анюткиных родителей не было палат каменных, обычные мещане. И у Пети Синютина их тоже не было. И дворянство он не выслужил. Пришлось Анне с детьми возвращаться к родителям. Тем паче, что Петенькина родня ее принимать отказалась. А у Насти была другая ситуация. За мужем она была как за каменной стеной. Деньги? Сколько угодно. Купец пошел в гору, раскрутился. Только вот детей у него не было. Увы. Умер он, когда ему было за 70, и оставил Настю вдовой. В неполных 40 лет. Богатый, обеспеченный. Беда одна не приходит. Следом друг за другом умерли родители девушек. Аня билась с детьми, как рыба об лёд, но прокормить их не могла. Маша, которой тогда было 15, помогала. Но что она могла-то? Настя подумала и предложила сестре забрать к себе старшую дочь компаньонкой, дать кое-какое образование. Аня, конечно, согласилась. Маше не хотелось уезжать, родных она любила, но... Денег не было, а тетка обещала помогать. Как тут не поехать? Действительность оказалась намного хуже, чем обещание. Маша стала прислугой за все: стирка, готовка, уборка. Настя, пожив со своим купцом, заразилась от него скупостью, да и вообще характер у нее был отвратительный. Прислугу гоняла, племянница доставалась, но сестре она деньги высылала. Маша сама отправляла переводы и получала благодарность от матери, так что... Девушка терпела. А потом тетка умерла. Сердце, неумеренность в пище, вот и получилось так. Завещание было составлено на Марию. Но хитро. До 25 лет девушке полагались только проценты с капитала. Если она выйдет замуж, то управление деньгами переходит к ее мужу, а потом к ее детям. А она все равно снимает только проценты. Но Марии и того хватало. Она ехала домой к родным, она везла им деньги, которых хватит для приличной скромной жизни. А подождать 5 лет? Да и пусть их, пролетят, не заметишь. Я кивала, поддакивала, улыбалась. И думала, что рассказать о себе. Правду было как-то неохота выкладывать. А неправду... Врать тоже надо уметь. Решила ограничиться примерно половиной. Воспитывалась в пансионе, отец нашел мне мужа, сейчас еду знакомиться. В каком-то смысле это было правдой. Мария покивала и опять принялась болтать о своем. И какая она довольна, и как хочется домой, и... К вечеру я готова была ее придушить подушкой. Это не радио, это хуже. Это кошмар какой-то. Незамолкающее орудие пытки. Вот. Ну да ладно, могло быть и хуже. Пока она болтает, я могу молчать. И, кстати, между делом качать информацию. О том, о сём, о работе женщин, о труде прислуги, о полученном Марией образовании. Слово за слово, так и рассказ совьется. Пытка продолжилась на следующее утро. К концу третьего дня я готова была отправить Марию вслед за ее теткой. Но все получилось очень внезапно. Что-то загрохотало впереди. Да так, словно на части рвалась сама земля. Шум бил по ушам, рвал в клочья барабанные перепонки. Что-то вспыхнуло, ослепляя и окончательно оглушая. Поезд содрогнулся, как подстреленная на полном скаку лошадь, и все заскрежетало, завизжало. Это был какой-то невообразимый звук. Я полетела головой вперед на стену, и последней мыслью стало: что-то частенько это повторяется, как бы в привычку не вошло. Полноценного дежавю не получилось. И серьезной травмы не было, и пришла я в себя достаточно быстро. Тут же, в купе. Голова болела. «Ну-ка, попробуем встать?» «Да». А были б мозги, было бы сотрясение. Но головная боль была единственным последствием. Ничего не кружилось, меня не тошнило. «А что с моей соседкой?» «Ох, ёпт, Марии не повезло. Натуральные материалы не всегда благо. Раму словно внутрь вмяло, и большой кусок дерева просто пригвоздил девчонку к стене, словно бабочку на булавке». Я приложила пальцы к ее шее. «Жива». «Чёрт! А как тут быть? Чтобы снять человека с этого кола, сил требуется побольше, чем у меня. Намного. Да и я подозреваю, что она может умереть от кровотечения. Кол прошел аккурат под грудиной. Если там ничего не повреждено, будет просто чудом божьим. А я подозреваю, что с чудесами у нас накладка. Где взять бригаду реаниматологов?» Я попробовала выглянуть в коридор. «Ага, наивная девушка. Дверь заклинила намертво. Колоти, не колоти. Чем бы попробовать?» Я оглянулась в поисках. «Да хоть чего, ломик бы. Но это не наши отечественные поезда, в которых что угодно найти можно. Здесь, увы, ничего не было». «Ах...» Мария застонала, и я повернулась к ней. Глаза девушки были открыты, она в сознании. А простое темное платье все сильнее намокало кровью. «Маша, не дергайся!» Я бросилась к ней. Девушка непроизвольно шевелилась, и это паршиво. Кажется, там сильное кровоизлияние. Какой-то сосуд повредили. Вену, артерию. А что так, что этак, все равно дело дрянь. Я сейчас позову на помощь. Больно. Я умираю. Голос был неразборчивым, почти шепот, и я не стала врать. «Если помощь придет в ближайшее время, можешь выжить. Или можешь не выжить. Лучше такие вещи знать. И можете считать меня жестокой. Я бы предпочла знать. Кажется, моя тёзка тоже. Если я... Помоги моим». «Чем?» «Пожалуйста». Я вздохнула. «Ага, поди туда, не знаю куда, вразуми того, не знаю кого». «Хорошо. Если помощь не объявится в ближайшее время, обещаю, помогу твоим родным». Маша прикрыла глаза. «Больно. Ёшь твою рожь. Ну, хоть что-то, лишь бы снять ее. Помогите же, хоть кто-нибудь!» Я дернула еще раз дверь, выругалась и кинулась к окну. «Паршиво? Нет, это еще не то слово. Знаете, что заставило меня отшатнуться от окна? Задергаться, занервничать? Звуки выстрелов. Их я ни с чем не перепутаю. Страшно». Я осторожно добралась до окна и выглянула наружу. «Да, вы знаете, что такое писец? Вот здесь и сейчас был именно он, полярный и жирный. Поезд сошел с рельсов, насколько я поняла. Пропахал 100 метров целины. И спасателей не видать. Зато я отлично видела последние вагоны. Поезд компоновался по простому принципу. Паровоз, потом какие-то опечатанные вагоны, потом вагоны для бедных, потом уже купе. Мне проводник объяснил. Это не просто так с бухты-барахты сделано. Поезда здесь топятся углем. Как там в моем времени, я не знала. А здесь уголь, сажа, хлопья, которые летят и могут оседать на... Везде они оседают. Запах, шум. Поэтому сначала груз, потом вагоны для бедноты, то и все равно. А потом уж чистая публика. Мы, кстати, от бедных отделены вагоном-рестораном. И абы кого через него не пропустят. Я попала в купе благодаря Андрею Васильевичу. Мария, та просто решила шикануть. Уж очень она натерпелась с теткой. Бедная девчонка. Но суть-то не в этом. Я сейчас видела все, что происходит у паровоза, и ничего хорошего там не было. Суетились примерно 15-20 человек. Точнее, сосчитать не удавалось. Они же двигаются. Лежали тела машинистов. Их легко опознать по приметной зеленой форме. Кажется, еще кто-то убитый. Солдаты? Я бы не удивилась. Итак, картина стала яснее. В этом поезде что-то перевозили, и местные... Кто? А плевать, кто именно. Если они такое устроили, их все равно вешать надо. Только вот не мне об этом рассуждать. Мне бы самой сейчас уцелеть. Если кто-то пользуется результатом катастрофы, значит, он ее и организовал. Это раз. И живые свидетели им ни к чему. Они же даже морды платками не замотали, значит, пройдут и добьют выживших. Долго ли? Это два. Ясно, что на помощь можно не рассчитывать в ближайшее время. Вряд ли налетчики не предусмотрели такой ситуации. Наверняка час или около того у них есть. Что они могут сделать за такой срок? Забрать груз, перебить всех присутствующих и благополучно скрыться. Я бы так и поступила, чтобы свидетелей не осталось. А тут как? Словно в ответ на мой безмолвный вопрос, один из налетчиков всадил несколько пуль в неосторожно высунувшуюся тетку. Та упала внутрь вагона для бедных, и я успела даже отметить заливающийся кровью цветастый платок. Как много мелочей ухватывает подсознание за несколько секунд. «Довольно. Что я могу сделать?» «Да только одно. У меня нет ни оружия, ни супермена по вызову. У меня есть только моя магия, которой я толком и пользоваться не умею. Но вряд ли у налетчиков есть маги. А выбора у меня тоже нет. Либо я пробую здесь и сейчас, либо меня просто пристрелят. В вагонах для чистой публики наверняка есть чем поживиться. Они просто пройдут зондеркомандой по всему поезду, добьют выживших свидетелей и уйдут. А мы останемся уже двумя трупами. Ну уж нет». Не для того я из своего мира сюда переселилась, чтобы так нелепо помереть. Выживала, выживаю и жить буду. А кому не нравится, пусть пойдет отравиться. Ну что, Маруся, ощиплем гуся? Я прикрыла глаза и попробовала вызвать внутри себя то же ощущение, что и во дворце. Магия земли ни разу не боевая. Огонь, ветер, даже вода — они позволяют драться, а вот земля слишком медлительна, слишком инертна. Пока ты ее дозовешься, тебя три раза поджарить успеют. Но это на магической дуэли. Сейчас у меня чуть больше времени. Я пытаюсь вызвать в себе то же ощущение, что и в больнице. В висках начинает ломить. Но медленно, очень медленно, как по мне, оно все-таки приходит. Досталось мне, лишь бы не перегореть. Черт, о чем я думаю? Лишь бы выжить! Мир словно размывается серыми пятнами и проявляется совсем иначе. Я по-прежнему вижу материальные объекты, но сейчас они словно тени из старого фильма. Черно-белые, неважные. В них нет ни крошки силы, они мне не интересны. А вот люди... Каждый человек пульсирует огнем, ярким, живым. Каждый человек словно искра на моем внутреннем радаре. Протуберанцы разных цветов и оттенков, поярче и побледнее... Один совсем рядом, вообще почти угас. Маша. Она умирает, и жизненной силы в ней почти не осталось. В тех, кто убит, она тоже погасла. Осталось пока еще нечто вроде каркаса из силовых линий. Я вижу их тела черно-белыми силуэтами, но и только. Вижу я и налетчиков. Все они, и те, кто напал, и Маша, и вагоны с людьми, все видятся примерно одинаково. Они не маги, это хорошо. А что я могу сделать, как маг земли? Да самое простое — зыбучие пески. Я не могу вырастить какие-нибудь колючки, чтобы они запутались. Я не могу разверзнуть землю под их ногами. Подозреваю, что это сложно. Я не могу призвать какого-то духа или поднять мертвых. Я не шаман и не некромант. Хорошо, хоть я что-то читала, что-то смотрела и примерно представляю, как это должно работать. И выбираю единственное, что не так сложно сделать. Принцип хоть магии, хоть сантехники один и тот же. Хочешь что-то сделать, ты должен знать, как оно устроено. Про зыбуны я знаю, читала в свое время. Благо, все налетчики пока еще сгрудились на ограниченном пространстве. Надо бы поторопиться, пока не опомнились. Проблема за малым. Я даже отдаленно не подозреваю, как сделать зыбун. Хотя... поменять структуру почвы. Вот и все. Что такое зыбучий песок, если научно? Хотя научно я и сама не помню. Помню, как нам объясняли. Зыбучий песок — это песок, под которым начал пробиваться подземный источник. Он сделал песок движущимся, привел к смещению пластов, и в итоге образовалась вязкая масса. Человека ей не засосать до конца, но вот придавить и удержать может. А мне того и требуется. Есть и еще один вариант. Это если песок перенасыщен газом. Первый вариант с водой обычно встречается на побережье, второй — в пустыне. Откуда в песке берется газ, я тоже не помню, но нам тогда было интересно. Только в своих способностях насытить почву газом или жидкостью я откровенно сомневаюсь. Какие еще варианты? Да, сцепление у зыбучего песка намного меньше, чем у обычного. Вязкость понижена. А вот это я могу попробовать. Устроим бассейн? Не надорваться бы. Ладно, попробуем, а там посмотрим, что получится. Насколько я понимаю, маги здесь сила. Редкость, но... вряд ли налетчики захотят связываться с таким неудобным противником. Кто его знает, что у мага окажется в загашнике. Лучше удрать, пока шкурка цела. Не убью, так распугаю. Итак, почва. Почва — это смешение разных частиц и разных фаз. Частицы разного размера. Фазы — твердая, жидкая, газообразная и живая. Если наколдовать я ничего и не могу, то уж разобрать на запчасти... Чтобы разломать телефон, вовсе не надо быть гением, не так ли? Надо знать, где снимается крышка и как работать отверткой. Я попробую. Мысленно очерчиваю круг, в который заключаю налетчиков. Очень они хорошо сгруппировались. Простояли бы там еще минут 15. Кажется, они пытаются что-то сломать. Приглядываюсь к вагону. Интересно, что там такого везут, что вагон слегка светится? Он опечатан еще и с помощью магии? С каким интересным грузом я ехала? А лучше б без него. Сколько людей погибло неизвестно за что? А может ли это самое неизвестное и мне пригодится? Хотя нет, это уже утопия. Вернемся к конкретике. Что от меня требуется? Меньше сцепления, меньше частиц. Какая здесь почва? Каштановая, причем что приятно, супесчаная. Ну-ка, попробуем. Я сосредотачиваюсь, пытаясь разделить почву на песок и глину. Представим, что у меня есть... О, классика жанра. Змей-полос, который стянул на себя золото, помните? Окружил месторождение кольцом, золото к нему за ночь сползлось. Обожала я в свое время уральские сказки, особенно бажовские. Мне надо сделать то же самое, только с глиной. Кольцо медленно разрастается, смыкается. Так... А теперь притянуть к нему все глинистые частицы. Резко? Как можно резче, чтобы опомниться и выбраться не успели. Чтобы почва поменяла плотность за пару секунд и просто разъехалась у них под ногами. Но этого мало ведь. Лишившись глины, земля просто осядет вниз этакой идеальной песочницей. Но бандиты не дети, играть в ней в куличики не останутся, а напротив, полезут наружу, чтобы оторвать шутнику голову. Что нужно, чтобы оставить зазор между песчинками? Ведь ни вода, ни газ мне не подчиняются. А если заставить песчинки танцевать, попеременно притягивая и отталкивая их от тела моего полоза? Может получиться. По крайней мере, ничего другого придумать я не успеваю. Раз, два, начали. Изо всех сил как можно быстрее притягиваю всю глину внутри кольца к его краям. Я оседаю на пол, потому что меня ноги как-то не выдерживают. Становятся ватными и подгибаются. Зато снаружи слышны удивленные вопли. «Сработало! Ей-ей, сработало!» Земля внутри кольца осела, а снаружи образовался валик, скрывший тела бандитов чуть выше, чем по пояс. А теперь нужно трясти песок. Наружу, внутрь. Это как детская игрушка-шуршалка. Сколько я таких переделала для племяшек. Вправо-влево, вправо-влево, и еще быстрее, еще сильнее. Как можно чаще. Постепенно начинает что-то получаться. Песок внутри кольца вспухает, и фигурки бандитов начинают тонуть в нем. Есть! Отлично, просто шикарно! У меня получился бассейн с зыбучим песком, что и требовалось. Теперь остается держать вибрацию как можно дольше, тем более что процесс, кажется, стабилизировался. Я попала в такт с этими качелями, и приходится прилагать гораздо меньше сил. Но тут удивленные вопли бандитов сменяются воем, полным ужаса, а от кольца начинают накатываться волны какой-то инфернальной жути. Что происходит? Не понимаю, но продолжаю поддерживать нехитрое магическое действие, пока не выключается сознание. Через какое-то время с громадным трудом я возвращаюсь в реальность. Ёж твою рожь! Как же мне тошно и паскудно! В ближайшие час-два я отсюда не сдвинусь, даже если лично цесаревич примчится предложение мне делать. Не вытяну. Ох, мышцы вообще сделались стеклянными и теперь медленно и неотвратимо рассыпаются на части. А в голове завелось стадо дикобразов-шизофреников. Больно-то как? А что там с бандитами? Смотрю в окно. Что творится внутри застывшего круга, не вижу. Мешает глиняный бортик. Но голосов не слышно, да и огоньки почему-то погасли. Они все умерли? Почему? И тут вспоминаю ту инфернальную жуть. А ведь это инфразвук. Я трясла песок так быстро, как могла, примерно 8-10 раз в секунду. Да и размеры пятна таковы, что внутри вполне могла образоваться стоячая волна с такой же частотой. А танцующие песчинки заставляли колебаться воздух. Да и человеческие кости, они ведь тоже по сути своей земля, и тоже поддались этому смертельному танцу. Как долго мне удалось держать вибрацию, не помню, но, видимо, достаточно, чтобы убить всех, кто находился внутри круга. Ну и пусть. Они бы меня точно не пожалели. Ах, я повернулась к Марии. Магия схлынула волной, и вряд ли я смогу вызвать ее снова. Вердикт был печален и прост. Все, конец. У девушки характерно заострилось лицо, запали глаза. Она была без сознания, стонала, не приходя в себя. Даже скорее не стонала, какой-то внутренний утробный звук. А по темной ткани платья стекала, капала на пол гадкими темными пятнами кровь. «Сволочи! Будьте вы прокляты!» Стало ужасно обидно. Вот за что? Почему из-за каких-то грязных политических разборок гибнут такие девчонки, как эта? Случайно угодившие под чьи-то гениальные мать их планы. Убивала бы подонков. Вот ни минуты, ни секунды не жалею, что убила. Сейчас я даже рада этому. По делам мразям. Надеюсь, они перед смертью еще помучились как следует. А ведь наверняка это простые исполнители. А есть и заказчик. Но этим пусть полиция озаботится. Мария больше не стонала. Изо рта девушки ручейком текла темная кровь. Голова бессильно свесилась. Запах соответствующий. Конец. И мне почему-то было больно и тошно. Случайность, всего лишь случайность, и я жива, а она умерла. Так выпали кости. Я смотрела на девушку и думала: да, это гадкая мысль, но... Ведь мы с ней похожи. Последний раз ее родственники видели в 15 лет, сейчас ей за 20. Сильно меняются люди за такое время? Хорошо забываются? Вполне. Может быть, никто и не поймет. Марию похоронят как неопознанный труп. Можно даже самой об этом позаботиться. Пусть проводник оправдывается, кого он там провез, если он вообще живой. А мне новые документы. Новая свободная жизнь. И можно даже не выдавать себя за Марию, не ходить к ее родным. Ёж твою рожь, позаботиться о них так и так придется, я обещала. Ладно, можно и со стороны помогать. Дело житейское. Переводы посылать или еще что, придумаем, как будет лучше. А пока... Я подошла и закрыла девушке глаза. Прости меня. За что? За то, что оказалась рядом? За то, что не смогла спасти и помочь? За то, что уцелела? Оставшиеся в живых всегда винят себя. И сейчас я это понимала. Несчастный случай и только. Коса смерти проходит рядом, и вот. Он вчера не вернулся из боя. А ты вернулся, и вроде бы все осталось таким же, или вдруг стало совершенно другим. Ты выжил, а кто-то другой отправился домой грузом 200. И можно рыдать по этому поводу, а можно радоваться, что ты жив. Радоваться мне определенно не хотелось. Прости меня, Мария. Я обещаю, я позабочусь о твоих родных. Не знаю пока, как именно, но я обещаю тебе. Это теперь и моя ответственность. Я их не брошу. И пойми меня правильно. Я возьму твои документы и твое имя, но не ради денег. Думаю, сейчас ты там все уже знаешь. У меня нет другого выхода. Я просто очень хочу выжить. Ни ответа, ни отзвука. Может быть, душа сразу уходит. А может, и просто не отзывается. Я ведь не некромант. Ну, могла бы. Как сказал Андрей Васильевич, шансы были. Но пробовать сейчас что-то — увольте. И так голова кружится, меня подташнивает. А что с моими силами? Я положила ладонь туда, где видела огоньки. Медленно провела сверху вниз. Оно пульсировало. Смотреть на себя я не стала, не хотела перенапрягаться еще больше. Но ощущение было такое... Как это называлось в каком-то романе из тех, что обожали мои племяшки? Раскачка, вот. Чем-то это напоминает физические упражнения. Чем больше ты качаешься, тем сильнее становишься. А я... Я за последнее время выкладываюсь второй раз. Первый во дворце, второй сейчас. Лучший способ развития магического источника — выложиться, что есть сил. Это я еще не знаю, что именно утворила моя предшественница и почему попала в больницу. Мне повезло два раза. Первый раз — чистое везение. Второй — житейская смекалка и образование. Хорошо, хоть что-то я про почву помню. Немного, но мне хватает. Ёж твою рожь. Где все справочники заклинаний? Книги по прикладной некромантии, мастера Шаолиня и прочие радости-гадости? Даже элементарного Хагрида и того мне не полагается. Ничего. Никто меня учить, озадачивать и благословлять на подвиг не собирается. Как хочешь, так и крутись. Самостоятельно. Не нравится? Можешь благородно помереть. Уже раза три, как могла. Первый еще в больнице. Ну и два других. Нет уж, обойдемся без похорон. Я готова только к смерти от старости, лет через 100, а лучше 200. И хорошо, что надо мной нет никого, кроме Бога. Я сбежала от ответственности, от титула, от жениха, от всего, и не жалею ни минуты. Я прислонилась виском к прохладной стене и прикрыла глаза. Выбраться не получится, так хоть немного передохнуть и восстановить силы. Подремать-то вряд ли, рядом с трупом это гиблое дело, а вот посидеть с закрытыми глазами я могу. Снаружи так и продолжали доноситься вопли и ругательства. Словарный запас у налетчиков оказался на редкость богатым. Когда же прибудет помощь? МЧС на вас нет, паразиты плюшевые. И это еще самое мягкое, что я могу сказать. Сволочи, гады. 3 часа прошло, прежде чем явилась помощь. 3 часа. И кто явился? МЧС? Отряд медиков на марше? Маги? Нифига. 10 человек. Из них 4 железнодорожных служащих, 5 полицейских и 1 врач. Здорово, правда? Кто-то еще удивляется, что здесь такие наглые налетчики. Я вот удивляюсь, как тут еще не всех перебили. Зыбучего песка, как я и предполагала, надолго не хватило, но он начал возвращаться в прежнее состояние, то есть затвердевать. Налетчики плавали на поверхности, как пельмени, основательно дохлые. Если у них и были сообщники, то они сбежали куда подальше. И отлично. Услышав конский топот, я высунула голову из окошка. Осторожно, чтобы пулю не получить. Осмотрелась и чертыхнулась. И что толку с этой помощи? Считай, никакого. Ни одна я оказалась такая умная. Народ сообразил то же самое. Просто никто не рисковал вылезать из вагонов, потому как налетчики оружия не лишились и могли выстрелить. А кому хочется помирать во цвете лет? Сошел поезд с рельсов? Плохо. Смотрим дальше. Все живы. Вагоны 2-го и 3-го класса набиты более плотно. Там людей побольше. Есть те, кто умер. Есть. Но и уцелевших много. Скооперировались, оказали помощь друг другу. А услышав выстрелы, конечно, сидели тихо. Кому оно надо под пулю подставляться? Авось пронесет. Заберут негодяи то, зачем пришли, и свалят подальше. Тогда и вылезти можно будет. Или помощь придет, тогда тоже можно выходить. Организовать сопротивление и напасть на налетчиков? Да вы о чем? Это же не спецназ ехал, обычные люди. Старики, женщины, дети. Что ж, им действительно сегодня повезло, хотя я не настаиваю на благодарностях. Мне даже известность не нужна, я без нее прекрасно обойдусь. Пусть меня только отсюда вытащат, из этой мышеловки. Но снаружи начался такой шум и гам, что даже высунь я голову в окошко и заори благим матом, меня бы не услышали. Что ж, я подошла к окну и высунулась наружу уж вовсе нагло. Выпрыгивать на землю пока не собиралась. И багаж с собой взять надо, пусть даже чужой. И здесь-то диванчик и крыша над головой, а там голая земля и санцепёк. И неясно, сколько ждать придется. Лучше уж я тут. Хоть с трупом, но в комфорте. Снаружи разворачивалось настоящее цирковое представление. Хотя организованное. Один из полицейских, с эполетами побольше и покрасивее, принялся распоряжаться хорошо поставленным командным голосом. И все ожило, засуетилось, зашумело. Полицейские первым делом бросились к налетчикам. И не сильно-то обрадовались. А что поделать? Имеются один бассейн с песком и куча дохлых трупов мертвых людей. И с ними надо как-то поступать. Полицейские подошли к вопросу просто. Начали вытаскивать тела и едва сами не провалились. Матюги полетели вдохновенные. Лошади и те ушами дергали, разве что не краснели. А может и краснели, просто под шкурой не видно. Полицию можно было понять. Им теперь заниматься то ли экстремальной рыбалкой, то ли... Один из полицейских попробовал ногой зыбун, провалился по колено, плюнул и принялся очищать штаны. Нет, не пройти. Вытаскивать по одному веревкой и складывать в сторонке, и никак иначе. Этим они и занялись, активно припоминая при этом родословную налетчиков, мага и суля им всем богатую и насыщенную половую жизнь в самом скором будущем. Ну, с налетчиками им только некромант поможет. А вот что касается мага... «Да, не буду я признаваться. Такого эротического режима ни одна светская драная кошка не выдержит, не то что я скромная. А какие мечты о встрече со мной? Правда, они предполагают, что маг мужского пола. Вот и ладненько. Женщины здесь магией не занимаются, им еще детей рожать. Я полностью разделяю и поддерживаю это мнение. Я не маг. На то мы стоять будем». А вот один из полицейских явно отправился за помощью. «Это правильно. Такими силами здесь не справиться. Да и всю толпу надо доставить до города. Не ночевать же людям среди чистого поля». Железнодорожники двинулись к вагонам. Каким-то образом они по очереди отжимали двери, выпуская людей на свободу. И ими начал заниматься медик. Бордель там царил страшный. Вопли, визг, стоны, крики, слезы. Это еще не все перечислено, что происходило. Но народ компенсировал 3 часа тяжелой жизни и крушения как мог. Если так дальше пойдет, бедному врачу самому понадобится помощь. Психотерапевта. Железнодорожники работали как автоматы. В каких-то вагонах проводники остались живы. Где-то, наверное, пострадали. Маловато их было на такое число народа. Полицейский с эполетами достал рупор и орал в него, что есть сил, перекрывая толпу. «Дамы и господа, соберитесь семьями!» «Проверьте своих родных. Раненые налево от меня, остальные направо. Господа, успокойте дам. Женщины, позаботьтесь о детях». Действовало плохо, но постепенно доходило даже до самых тупых. Стадо организовывалось по кучкам. Раненые отдельно, женщины с детьми отдельно. Мужчины разбрелись по вагонам и принялись вытаскивать лавки, одеяло. Все, на чем можно было сидеть, чем можно укрываться. Развели несколько костров, нашли еду. Полицейские, наконец, закончили вытаскивать и складировать налетчиков и включились в помощь железнодорожникам. Очередь уже доходила до моего купе. Я огляделась по сторонам, достала Машины чемоданы, засунула туда свои нехитрые пожитки. Пусть так. Оставлять ничего не стоит. Кто его знает, кого и на какую мысль, что может навести. А теперь... Как же мне не хочется этого делать... Как же гадко, подло и паскудно это и выглядит, и ощущается. Какой же гнидой я себя чувствую. Только вот выбора нет. Плащ Марии. Документы есть? Нет, здесь нет. Мало проверить саквояжи, надо еще обыскать само тело. Противно дотрагиваться до свежего покойника. Мне тоже, но это все равно сделают в морге. Лучше исключить разные случайности. На юбке Марии нашелся маленький карман, в котором было несколько бумаг. Какая-то фотография. Сейчас все подпорчено кровью, но не сильно. Ладно, спишем на аварию. Пусть потом полиция голову ломает, кто тут, что тут. Метки на одежде есть? Да, так я их не высмотрю. А раздевать труп нет уж. Если что, отоврусь. Я еще раз тщательно обшарила тело. И правильно сделала. Карман был еще и на панталонах. Там лежало портмоне с какими-то документами. Видимо, девушка не доверяла чемоданам. Логично. Я помню, дарила подруге трусы путешественника. Трусы совершенно обычные, но с внутренней стороны на них был пришит карман на молнии. Ага, как раз спереди. Положил самое ценное, застегнул и вперед. Не выпадет, не вытащит. Сокровища короны так не перевезешь, но деньги и кредитку положить можно. Все найденное засунула к себе в чемодан. Уже к себе. Прости меня, Маша, выбора нет. Вроде бы все. Снаружи начали ломать дверь. Вовремя я уложилась. На пороге возник полицейский. «Сударыня?» «Синютина Мария Петровна, господин капитан». Повышенный в чине полицейский кивнул. «А это моя соседка. Ее тоже зовут... звали Мария. Она говорила, что к жениху ехала». «А фамилия? Ничего не знаете?» «Нет, господин капитан, не знаю». «Давайте я помогу вам выйти, сударыня». «Дверь перекосила, заклинила». «Благодарю вас, господин капитан. А нельзя спросить у проводника, как звали эту несчастную?» Взгляд полицейского ушел в сторону. «Нельзя». Поэтому он и не видел, как я облегченно перевела дух. Еще одна ниточка обрублена. А как дать о себе знать Андрею Васильевичу, я придумаю. Главное, меня не опознают. «А как теперь?» «Теперь, сударыня, вы побудете вместе с остальными. Потом из города приедет транспорт, и всех перевезут на вокзал. И по домам». «Благодарю вас, господин капитан. Мне было так страшно». Слезинку выдавить не удалось, но расчувствовавшийся полицейский подхватил мой саквояж и помог вытащить наружу. И даже показал мне, к какой группе людей отправляться. Всего в первом классе ехало человек 10-15. Нельзя сказать, что мы сильно увеличили толпу. На воздухе мне стало плохо. Затошнило, голова закружилась. Из поезда выносили тела, складывали в ряд. Мужские, женские, несколько детских. Господи, да за что? Им-то за что? Сволочи, сударыня, что тут скажешь? Я вслух говорила? Да, наверное. Тем более из вагона вынесли тело Марии, чтобы присоединить его к печальному ряду тех, кому уже не помочь. Что случилось с нашим поездом? Я слышала, стреляли. Березовский, сударыня. Мне это ни о чем не говорило. Я смотрела непонимающими глазами, и полицейский сжалился. Разъяснил. Рудники. В поезде взрывчатка была, оружие, потому и решились, наверное. Я посмотрела в сторону опломбированных вагонов. Ах, вот оно что. Почему и поезд практически цел? Невыгодно устраивать серьезную катастрофу. Может и сдетонировать раньше времени. А охрана? Перебита. Кошмар какой, ахнула я. Да уж, если б мы вовремя не успели, эти твари всех перебили бы, подкрутил ус мужчина. Но что-то у них не так пошло, сами видите. Где-то в поезде маг оказался. Или печать так сработала. Это специалист должен будет разбираться. Настоящий маг? Ахнула я. «Сейчас едет сюда?» «Черти б его взяли, вместе с лошадью». «Да пока он еще сюда приедет», — в сердцах буркнул капитан. «Дождешься. Да завтра б явился». Я мысленно поставила еще один плюсик. Маг не явится. Не слишком быстро. И отлично. Кто его знает, сможет он меня увидеть или нет. Определит, чьих рук дело или нет. Лучше не рисковать». «Нам очень повезло, да, господин капитан?» «Не всем. Но да, повезло, сударыня. Вы пока вон там побудьте вместе со всеми. Скоро дрезина подойдет и всех отвезут в город. Благодарю вас, господин капитан». Полицейский помог мне донести саквояж, и мы почти дружески распрощались. Я уселась прямо на свои... Да, теперь свои вещи и принялась обдумывать ситуацию. Итак, у меня есть деньги, есть документы. Теперь у меня есть возможность спокойно прожить пару лет и решить для себя, и чем я хочу заниматься, и куда поеду. Обещание, данное Марии. Обязательно пообщаюсь с ее родными, а дальше будет видно. «Чтоб всех террористов черти до конца веков на сковороде без масла жарили!» И вилами взад пихали. Негуманно? А гуманистов бы сюда. И мордой потыкать в раненых, в убитых. И запереть с трупами. Пусть проникаются идеями всеобщего прощения и возлюбления. Хорошо, я не пострадала, не считая слабости. И могла помогать. Санитарка из меня, правда, не очень. В местных лекарствах я вообще никак не разбираюсь. Разве что перевязать могу. Этим и занялась. Полицейские принесли откуда-то воду, таскали ведрами, и я активно взялась помогать врачу. Промывала раны, перевязывала, наорала на бабу, которая неудачно впала в истерику и даже пару пощечин отвесила. «Всем плохо, ты тут еще орать будешь? Умер у тебя кто? Нет? Ну и молчи, овца нестриженная, а то под ноль побрею». Я понимаю, что это такая реакция на стресс, запоздалая, но выслушивать ее не обязана. Вот ни разу, ни два раза. А если еще и все остальные заведутся, тут же кошмар начнется. Сейчас скулят потихоньку, а если впадут в громкую истерику, мы тут с ума сойдем. Или такого натворим, что уже сейчас думать страшно. Так что истерику я пресекла быстро и решительно, получив одобрительный взгляд от врача. Так их, народными средствами. Второго эшелона спасателей пришлось ждать еще 3 часа. Видимо, нас подловили в сельской местности. Пока до города добрались, пока там колесо завертелось, пока сюда доехали. Мы успели перевязать всех, раздать сухпайки, то есть хлеб, сыр, мясо, холодные закуски, найденные в вагоне-ресторане, а детям еще и сладости, обнаруженные там же. Успели более-менее определиться с вещами, вытащить их и раздать законным владельцам. Не оставлять же пожитки в чистом поле. Успели даже списки пассажиров найти, это уже полицейские». Последнее меня не обрадовало, но документы есть, предъявлю. Обещанные дрезины внушали уважение. Я видела, как это выглядит у нас. Платформа, на которой едва хватает места для 4 человек. Здесь они выглядели иначе. Интересно, был ли в этом мире свой Карл Дресс? Примечание. Барон Карл Фридрих Кристиан Людвиг Драйс фон Зауэрброн. Немецкий изобретатель мясорубки, пишущей машинки, велосипеда. Конец примечания. Местные дрезины были рассчитаны изначально человек на 10, да еще и каждый крепился прицеп примерно на столько же человек. На них приехало примерно 40 человек разного железнодорожного персонала и полиции. И тут же принялись наводить порядок. Полиция занялась налетчиками и населением, железнодорожники бросились обследовать вагоны и паровоз. Все пределы, все заняты. Вот и до нас дошла очередь, перецепили дрезины и принялись грузить пассажиров. Раненых, женщин и детей эвакуировали первыми, и я не стала отказываться. Была охота здесь сидеть до завтра. Полицейские сверяли списочный состав, помогая людям грузиться в прицепы. Как полиция выглядит здесь? Серые мундиры, эполеты, каски, сабли, пистолеты. Мне понравилось. А что сейчас они были усталые, запыленные, грязные, кое-кто и в крови. Так работа. Не на параде стояли, а людям помогали. Паспорт. Я молча протянула Машин документ. Обычная книжечка, похожая на наш паспорт, только обложка попроще. Картонная, грубая. Внутри голубые листки с гербом империи. На первом листке имя, фамилия, отчество, год рождения, где и кем выдан документ. На втором — основные сведения. Место регистрации, место проживания, дети, супруг. Кстати, отметка о магии. Одаренная или нет? Мария была не одаренной. Ну и ладно, так спокойнее. Фотографий тут, конечно, нет. Приметы тоже не указываются. А какие? Цвет волос — штука индивидуальная. Зависит от выбора красок по лавкам. Цвет глаз разве что. Но и это субъективно. У меня была подруга, глаза которой меняли цвет от серого до голубого. Красиво, конечно, но как тут укажешь? Ладно, я не в претензии. Полицейский проглядел мой паспорт, кивнул. «Где остановитесь в городе, сударыня?» «К родным поеду, господин... полковник?» Я ткнула пальцем в строчку с адресом. Полицейский, которого я определенно повысила в звании, пригладил усы и кивнул. «Не забудьте зайти в участок по приезде. В течение 3 дней отметиться надо». «Да, господин полковник». Я уселась с краю. Подобрала юбки, чтобы освободить побольше места. «Прокатимся с ветерком?» «Подозреваю, что я к концу поездки буду на черта похожа. Уже как кошмар выгляжу. Чумазая, потная, растрёпанная. А тут еще пыль добавится. Ну и пусть ее. Дрезина не лошадь, шарахаться не будет. Главное — убраться отсюда до прибытия мага. А уж в городе я себя приведу в порядок». Угадала я точно. Пока доехала до города... Да, надо зайти на вокзал в туалет и привести себя в порядок. Ей-ей, такое чудовище не то что людям лучше не показывать. Крокодилов им пугать можно. Покажи меня сейчас убежденному каннибалу, так он на всю оставшуюся жизнь вегетарианцем станет. Но что творилось на вокзале? За оцеплением из полицейских волновалась сотенная толпа. 1000 человек тут не было, но пара сотен точно. Родные, близкие, просто зеваки, журналисты, всякая шушера. Засверкали магниевые вспышки. Я порадовалась, что плащ с капюшоном. Натянула его поглубже и так прошла в здание вокзала. Погляделась в зеркало. Жуть жуткая. Ладно, вода, мыло и расческа творят чудеса. Я вышла из туалета, чувствуя себя человеком, и тут же попала в нежные лапки полиции. Вопросы были те же самые. Кто, куда, зачем? Я отвечала, благо Маша снабдила меня полной информацией по своей жизни. Полицейский записывал. Потом поблагодарил меня и кивнул на выход. «Там ваши родные приехали, сударыня». «Мои родные?» В горле пересохло. Меня резко замутило. Не планировала я сейчас встречаться с кем-то. Нет, не планировала, ни ко времени, но... Не удирать же теперь. «Кто?» «Ваша мать». «Где она?» Я оглядывалась по сторонам, словно не понимая, не видя. «Я попрошу ее пригласить, сударыня». «Пожалуйста», — кое-как выдавила я. «Лучше пусть все решится здесь и сейчас». В зал ожидания ворвалась толстющая бабища в какой-то невнятной юбке и жуткой блузке с рюшечками. «Доченька!» И стиснула меня в объятиях, щедро поливая слезами и обдавая вонью немытого тела. «Мама?» «Машенька, солнышко мое ненаглядное! Я так волновалась! Так волновалась!» Тетка активно загоняла себя в истерику. «И что мне оставалось делать?» «Мама, успокойтесь. Я жива, я здорова, я здесь. Все в порядке. С кем младшие остались?» «А, Ванечка присмотрит. И за Аришей, и за Петрушей». Способность 16-летнего парня присмотреть за девчонкой-подростком и 10-летним мальчишкой мне вот ничуть не верилась. Ни капли и ни разу. Как бы ему самому присмотр не потребовался, а то и реанимация. Помнила я, как попросила одного племянника приглядеть за другим. Итог — вывих, выбитый зуб, подбитый глаз, разбитый нос. Они решили покататься на качелях. Потом их не поделили, потом... Да много чего было. Так что не доверяю я детям. Здесь 16 лет уже взрослый? Меня вы в этом не убедите. «Пойдемте домой, матушка». И проглотила следующие слова. «Пока еще есть за кем приглядывать». Тетка подхватила меня под руку и потащила к выходу. Я едва успела саквояж прихватить. Я поняла, в кого Мария такое трепло. В мамочку. Анна Николаевна болтала всю дорогу до дома. Рот у нее не закрывался ни на минуту. Я узнала про все, про что хотела и не хотела. Узнала, что соседи негодяи и доверить им детей никак нельзя, что дети отбились от рук, что сама Анна Николаевна раньше швеёй работала, а сейчас вот тяжко ей. И видит плохо, и руки уже не те, и заказчики какие-то кошмарные пошли, все им не так. Вот блузочку, к примеру, она сама шила. Я лишний раз покосилась на блузочку, которая не сходилась на объемной полужидкой груди, и подумала, что заказчиков понимаю. В жизни бы не сделала заказа человеку, который так одет. Швея — это имя, стиль и вкус. Тогда к ней пойдут. А такие чучундры... Что-то я сомневалась, что Машина мать способна сшить нормально даже детскую игрушку по выкройке. а Анна Николаевна трещала. Про свои переживания, про материнское сердце Вещун, про то, как у нее с утра печень болела, к несчастью точно, про то, как она примчалась к вокзалу и уже 3 часа тут, на солнцепёке, и никто ничего не говорит, а они волнуются, и ей 2 раза плохо становилось, но никому до этого и дела нет. Отвратительно. Я слушала и все больше убеждалась в нехитром факте. Эта тетка не пытается срубить денег, признав меня дочкой. Нет, она просто дура. Она просто забыла, как выглядит ее дочь, или помнит приблизительно, и потому приняла меня за Машу. Хорошо это или плохо? Пожалуй, что и хорошо. Для меня оптимальный вариант. Думаю, 2 месяца будет идти расследование. Вот их и я проживу с мамочкой. Как-нибудь потерплю. В общаге жила во времена Оны и выжила. И всех, кого надо, построила. Что, я с одной дурой и 3 детьми не справлюсь? Еще как. Ни одной левой, но опыт у меня есть. Есть племянники. Были. Так что и разъясню, и построю, и наследство получу, и постараюсь сделать так, чтобы дети были обеспечены. А потом замуж вышла и уехала. Или просто уехала на заработки, или... Вариантов я могу придумать много. Главное, чтобы они не вызвали никаких подозрений. Пока я полностью не освоюсь в этом мире, не разберусь со своей силой и не стану материально независимой, я буду сидеть тише мыши под веником. Дальше посмотрим. «Матушка, а что у нас дома есть покушать?» Анна Николаевна оборвалась на полуслове. «Ну, хлебушек есть, молочко, все, наверное». Я посмотрела удивленными глазами. 3 детей и только хлебушек и молочко. Не поняла юмора. Денег в доме нет. Так Маша рассказывала, что переводила неплохие суммы. Что, сложно овощей накупить? Даже если на мясо не хватит, мы вот суп из овощей варили. И отлично шел, на ура. А чем детей на ужин кормить? Машенька, ты же знаешь, не люблю я готовить. И спина у меня болит. Ёшь твою рожь. «У тебя 3 детей на руках, и дома из еды ничего нет? Ну, знаете!» «Предлагаю сейчас зайти купить что-то такое, что легко приготовить», — решила я. «Ту же рыбу, муки немного. Идем, «Машенька!» «Матушка!» — надавила я голосом. «Я не готова сидеть голодной или на молоке и хлебе. Это вредно для желудка, да и детей кормить надо. Идемте, я уже успела забыть, где тут и что продается. Анна Николаевна посмотрела мне в глаза. Не знаю, что она там увидела, но спорить не стала. «Обжорный рынок как бы не до темноты работает». Почему он обжорный, я спрашивать не стала. Меня больше волновало, что там можно купить съестного. После пережитого на меня напал дикий жор. Хлеб с молоком? Я бы не отказалась от здоровущего куска мяса, тарелки борща и на сладкое 3 пирожных. Сегодня я заслужила». «Но кормить меня собираются только баснями. Я вам не соловей. Я существо плотоядное. Я вас самих при таком раскладе раньше сожру. Где этот рынок?» Интерлюдия 4. «Как сбежала?» Игорь Никодимович Романов, глава царской тайной службы, в гневе был страшен. А сейчас у него были все основания гневаться. После покушения на цесаревича император был в ярости. «А расследовать-то как? Вы понимаете, что тут сплошь сливки общества, одна аристократия? Во-первых, не все выжили. Во-вторых, не все целы. В-третьих, тут деликатно надо. Да, содействовать-то они будут, но ты поди, надави на кого. Обязательно ведь зло затаят. А еще есть такая поговорка «врёт, как очевидец». После множества деликатных допросов и расспросов выяснилось, что взорвала магическую бомбу баронесса Поликсена Семеновна Ковальская. Род древний и знатный, но захудалый. Прибыла она на бал вместе с дальними родственниками, Юрьевыми. Жила у них приживалкой, хотя старый Юрьев и собирался выдать ее замуж, но всему свое время. Да и любителей на бесприданниц не так, чтобы очень много. А денег у юной дамы не было, только красота и титул. Связи так себе, средние. Слуги показали, что последнее время баронесса была задумчива, рассеяна. Кажется, у нее кто-то появился, но кто? Нет ответа. Будем искать. Его величество метал громы и молнии, требуя разобраться, и было отчего. Цесаревичу невероятно повезло. Активировались старые, еще при постройке заложенные охранные системы дворца. Его не убило, не придавило, а простое сотрясение мозга, когда рядом активируется черный смерч, это даже не везение. Это рождение с золотыми ложками во всех возможных местах. А вот его невесте так не повезло. Принцесса Александра получила тяжелые переломы ног. Обеих. Когда она сможет ходить и сможет ли не хромать при этом? Да и женское здоровье тоже под большим вопросом. Камень угодил в живот, а тупая травма живота может и потом отозваться. К примеру, выкидыши будут, или дети больные родятся, или мать родов не переживет. Маги рядом с ней дежурят, но ведь магия тоже не всесильна. Англичане сильно обиделись. Давят, требуя расследовать, найти и наказать. А Романов пока что выяснил одну интересную вещь. Защитные системы дворца активировала княжна Мария Горская. Нашлись очевидцы, несколько, опознавшие девушку. Теперь бы с ней побеседовать. Как догадалась, как у нее так получилось? Вроде бы княжна не маг. Или... Романов затребовал информацию. Оказалось, что княжна — маг земли, просто ее ничему не учили, а так сил хватает. Мать ее была магом, по слухам, земли, просто своим даром не пользовалась. Отец — маг огня, правда, очень слабый. Князь Горский и не учился никогда, считал, что бессмысленно. Одаренные вообще делились на три категории. Первая — неактивная кровь. То есть те, у кого в роду были маги, но конкретно этим потомкам силы не досталось. Теоретически, если удачно выйти замуж или жениться, они могли родить магов. Естественно, велся учет этих людей. Контроль? Ну, сложно это назвать именно так. Скорее, благожелательное внимание со стороны той же церкви. Кому, как ни попам, и заниматься подобными вещами? Там посоветовать, здесь подтолкнуть, тут свести. Государству польза, людям тоже не во вред. Вторая группа — слабосилки. Неофициальное название, конечно, а так. В эту группу входили женщины, у которых был дар магии, и мужчины, у которых дар хоть и был, но хватало его... Допустим, у мага огня, чтобы зажечь сигарету. Ух, бесовская забава. Или маг воды, который максимум что мог наполнить водой стакан. Вроде бы дар есть, он активен, его даже можно развить, но сделать с его помощью нечто серьезное не получится. Третья категория — маги. Мужчины, у которых есть дар и достаточно сил для его реализации. Именно на них сделало ставку государство. Именно они идут в бой, именно они возводят стены и дамбы, они первыми появляются там, где нужна помощь. Как правило, они принадлежат каким-либо юртам, ибо ценный ресурс. Вот князь Горский, его вторая жена, его старшая дочь, все относились ко второй категории. Или все-таки... Романов дураком не был и прекрасно понимал, что не использовать дар в полную силу не значит, что он слабый. Княжна могла унаследовать силу от матери. Все же союз двух магов, огня и земли, мог дать потомство сильной кровью и сильным даром. Не проявляла способностей? А кто бы их проявлял при таком-то отце да при мачехе? Игорь Никодимович приказал собрать информацию о княжне и знал о ней многое. Родилась, воспитывалась, потом случайно перед помолвкой. По словам князя, это был несчастный случай. По словам лекарей, княжна активировала серьезный боевой артефакт и могла вообще умереть. Чудом выжила, но дар не утратила. И лечивший ее доктор считал, что дар у княжны сильный. Могла она что-то заметить и понять? Вполне. И не стала кричать, бежать, устраивать сцену, что привело бы только к ее гибели. Мария сделала то единственное, что могло ее спасти. Романов и не сомневался, что спасала княжна себя, а наследник оказался бонусом к ее жизни и здоровью. Самое время было побеседовать с княжной, но... Князь вообще не знал, где его дочь. Плевать было ему на все, у него жена погибла, третья, любимая. И он пребывал в отчаянии, кое-как устраивал похороны. «Дочь? Жива, наверное, что-то такое лекари говорили. А что?» «Да ничего. Просто не было дочери ни дома, ни в лечебнице, и никто ее не видел с того вечера. То есть с утра следующего дня. И это давало пищу для размышлений. Что знала Мария? Кого она узнала? Что произошло, что она сочла необходимым скрыться? Ответа не было. А единственного человека, который мог пролить свет на это происшествие, хоронили с почестями. И никто даже не догадывался о роли Истокова в этом деле. Тем более никто не связывал пропажу княжны с происшествием на железной дороге. Княжна вышла из палаты и словно бы исчезла. Романов скрипел зубами, но что тут сделаешь? Разве что ориентировки разослать. Но помогут ли они? И надо попробовать копать со стороны жениха княжны. Тогда уж, может, хоть какой-то свет прольется. Но тоже осторожно. Демидовы род и древний, и богатый. Про причастность Меланега никто и не подозревал. Следствие медленно, но верно заходило в тупик, и все шло к тому, что козел отпущения будет назначен для широкой общественности. А уж кто там на самом деле виновен? Искать будут. А вот найдут ли? Романов не знал, но выбора у него не было.